Разбудила его Настя. «Ну и вид у тебя», — сказала, обнимая мужа. «Грязный, вонючий, одежда табаком пропахла». «Там некогда прихорашиваться», — вздохнул Крайнев. «Снимай все и в душ. Одежду я почищу». Крайнев кивнул и пошел выполнять распоряжение. Пока он мылся и пил чай, уставшая после ночного дежурства Настя прилегла и уснула. Крайнев бережно укрыл ее одеялом, чмокнул в уголок губ. Настя вздохнула и что-то пробормотала, и отправился писать отчет. Через 2 часа он выслал его по электронной почте, пообедал и поехал к Горкавину. Когда вошел в знакомый кабинет, подполковник выравнивал на столе листы с текстом. «Закончил читать», — пояснил. «Впечатляет». «Теперь знаешь о Волгале?» «Да чё-то знал», — сказал Горкавин. «Недавно открыли доступ». «Информация совпадает?» «В основном. Там без деталей. Твой отчет дополняет картину». «Если открыли Волгалу, можно сказать, на какие секреты я вышел, из-за чего погоны надел?» Горкавин полез в сейф и достал тоненькую папку, вытащил из нее черно-белую фотографию. «Публиковалась в открытой печати, переснята из западного журнала. Узнаешь кого-нибудь?» Крайнев внимательно вгляделся в лица людей, запечатленных на фото. Их было 2 десятка. Судя по всему, снимок сделали по случаю какого-то торжества. Нарядные мужчины и женщины весело смотрели в объектив и улыбались. Одно лицо Крайнев вычленил сразу и долго рассматривал. «Эльза?» «Эльза Теодоровна Петрова, подполковник ГРУ», — торжественно сказал Горкавин. «Кавалер 4 орденов, среди которых 2 Ленина. Легенда разведки. Теперь понял, почему Щелкунов на тебя так смотрел. Это ты ее завербовал». «Твою мать!» — сказал Крайнев. «Ты чего?» — удивился Горкавин. «Ее заставили». Эльза Теодоровна сама просилась продолжить дело мужа, героя Советского Союза Петрова, знаменитого разведчика, пропавшего без вести в войну. Она так и не узнала, что ты не Петров. «Почему у меня все наперекосяк?» — спросил Крайнев. «Почему я хочу как лучше, а получается хуже некуда? Пытался защитить женщину, а сделал героем предателя. Даже Соломатину о нем не сказал. Хотел для Эльзы мирной и счастливой жизни, а сунул в осиное гнездо». «Удивляюсь я тебе», — сказал Горкавин. «Здоровенный мужик обьется в истерике. Будем дальше слушать? Я главного не сказал». «Говори», — согласился Крайнев. «В войну Эльза работала в управлении Судоплатова переводчиком. Затем прошла обучение и была заброшена в Германию. Случай из ряда вон. В СССР разведчиками-нелегалами традиционно были мужчины. В крайнем случае семейные пары. Женщинам не доверяли. Не та психологическая устойчивость. К тому же влюбляются. А любовь для женщины важнее родины. Но из всякого правила есть исключение. Думаю, сыграла роль героическое прошлое Эльзы. За Н ее наградили орденом Ленина. Ну и вдова героя. Было еще одно обстоятельство. Эльзу перебросили в Германию. Она приехала в город Пулах и зашла в кафе. Там, по чистой, как ты понимаешь, случайности, увидела сотрудника разведки Гелина. Тот узнал ее. Эльза показала ему бумагу, которую этот сотрудник, некогда лейтенант Абвера, имел неосторожность написать. Это была ее первая вербовка. «Ты невнимательно смотрел фотографию, Виктор». Крайнев лихорадочно схватил снимок. «Крюгер», — сказал, бросая снимок на стол. «Фото сделано на юбилее полковника Пауля Крюгера. В большие чины он не выбился, но должность занимал ответственную — кадровик. Крюгер рекомендовал Эльзу Гелину как давнего агента Абвера, выполнявшего в годы войны ответственные поручения разведки в роли управляющей гостиницей. Гелину Эльза понравилась, он взял ее в штат. Свыше 10 лет Эльза руководила гостиницей, работавшей под прикрытием БНД». Примечание. БНД. Внешняя служба разведки Германии. Первый руководитель Райнхард Гелин. Потом ее заметила разведка одной из стран НАТО. По согласованию с БНД Эльза Петрова перешла на службу к ним. Все в том же качестве, но в другой стране и с другими возможностями. «Ты не о том подумал, Виктор. Разумеется, Эльза использовала для вербовки свое обаяние, но не так, как ты предположил. Коллеги знали ее как женщину строгих нравов и твердых моральных принципов. Эльза проработала за границей свыше 20 лет. Там до сих пор не знают, что она была советским резидентом, поэтому вся информация строго засекречена. Кое-кто из тех, кого Эльза завербовала, живы. Она вышла замуж? Как только Эльза легализовалась в Германии, ей прислали сотрудника. Помогать и присматривать. Я тебе говорил об отношении разведки к женщинам. Вышло иначе. В гостинице сотрудник начал уборщиком, постепенно сделал карьеру. Совместная работа сблизила его с Эльзой, он влюбился, и они поженились. Центр не возражал. Семейные пары в разведывательной практике доказали свою эффективность. Эльза была старше на 5 лет, но он обожал ее. Когда она умерла в 76-м, больше не женился. Детей у них не было. Была ли она счастлива? Ответа на этот вопрос у меня нет. Но по отзывам знавших ее людей, Эльза не производила впечатлений человека удрученного. Всегда была весела и приветлива, очень любила гостей. Есть еще деталь. Эльза вступила в партию, иначе не видать ей за границы. Но в доме у нее висела икона Богородицы. Когда спрашивали, говорила, что в память о муже. Ее отца и брата выпустили? Немедленно по прибытии Эльзы в Москву. Дали квартиру. Оба работали в оборонной промышленности. Отец умер в 67-м году. Эльза приезжала на его похороны. Обычно такое не практикуется, сам понимаешь. Есть сложности с перемещением через границу резидента-нелегала. Но Эльзе в силу ее заслуг пошли навстречу. Брат жив до сих пор, ему за 90. Крайнев некоторое время сидел молча. «Вчера ночью я отправил ее в Москву», — сказал наконец. «Избитую, израненную. А сегодня узнал, как она прожила оставшуюся жизнь. И то, что она умерла за несколько лет до моего рождения. Иногда мне становится страшно». «Тебе незачем возвращаться в прошлое», — сказал Горкавин. «Мне поручено передать, что это нежелательно. Самое главное ты сделал», — сообщил о Волгалле и спас Эльзу. «С разгромом Орешкова справится Соломатин». «Я веду передовую группу», — сказал Крайнев. «Это последний бой бригады. Руководство не хочет, чтобы ты рисковал. Ты б на моем месте остался?» «Я другое дело. Ты не понимаешь, что стал легендой? Герой Советского Союза. Пусть формально звание присвоили другому, но заслужил его ты. Это Соломатин герой. Всю жизнь на переднем крае, в голоде, холоде, грязи и крови. Я турист. Кого следовало, завербовал. Что требовалось разведать, разузнал. Заодно наломал дров. Я приговорил к смерти бригаду Соломатина. Отправился в прошлое, чтобы ее спасти или хотя бы попытаться. Но вышло ровно наоборот. Так хоть буду рядом в последний час». «Мне не нравится твое настроение», — нахмурился Горкавин. «Мне самому не нравится». «Отдохни пару дней». «Соломатин не отдыхал. Я хоть поспал». «Мы включим установку на постоянную работу», — сказал Горкавин. «Я договорился, не разоримся. Помни, ты можешь вернуться в любой момент». «Понял», — Крайне встал. «До вечера». По пути домой Виктор думал, как объяснить жене свое поспешное возвращение в прошлое, но объяснять ничего не пришлось. Насти в квартире не оказалось. На полу прихожей валялось суконное пальто Крайнева, а вот Насти нового в шкафу не было. «В магазин, что ли, выскочила?» — подумал Крайнев. «Что так срочно? Вещи разбросала, и ужином в доме не пахнет». Он прошел на кухню и внезапно увидел на столе 2 листка бумаги. Один был смят, а второй лежал так, чтоб сразу заметили. Крайнев взял его. «Я от тебя ушла», — было выведено знакомым полудетским почерком. Уже осознавая, что случилось, Крайнев расправил скомканный серый листок. Письмо, которое так и не собрался прочесть в бригаде. «Милый Витя, муж мой дорогой, мне не хватает слов, чтобы сказать, как я тебя люблю. С первой нашей ночи не перестаю благодарить Богородицу за то, что послала мне тебя. Я не заслужила такого счастья. Ты самый красивый, самый умный и самый дорогой человек на земле. Береги себя. Я буду ждать, сколько понадобится. Возвращайся скорее. Целую тебя всего, каждую клеточку моего любимого тела. Твоя жена Эльза Петрова». Крайнев аккуратно положил письмо на стол и достал сигареты. Некоторое время бездумно курил, пуская дым к потолку. Затем бросил окурок в пепельницу и достал мобильник. Соединение с Настиным телефоном прошло быстро, но тут же последовал сброс. Крайнев вновь нажал на кнопку. Вызов снова сбросили. А когда Крайнев позвонил в третий раз, механический голос уведомил, что абонент в настоящее время недоступен. Крайнев мгновение подумал и набрал номер Федора. Тот ответил сразу. «Настя, у тебя?» — спросил Крайнев, поздоровавшись. «Не звони мне больше», — сердито сказал Федор и отключился. Крайнев встал и вышел из квартиры. Во дворе он сел в микровэн и отправился к Федору. Кардиохирург жил в обычном панельном доме времен СССР. Крайнев не стал звонить в домофон, а прислонился к перилам подъезда. Прошло полчаса. Молодая женщина с пакетами подошла к двери, на ходу доставая из сумочки ключи. Крайнев дождался, пока пикнет сигнал электронного ключа и галантно распахнул перед незнакомкой дверь. «Потеряли ключ?» — кокетливо спросила женщина. «С девушкой поссорились», — сказал Крайнев. «Не открывает». «Если не впустят, заходите чаю попить», — предложила женщина. «Восьмой этаж, квартира 73». Крайнев сдержанно поблагодарил и вышел на четвертом этаже. Дверь на звонок открыл Федор. Он вышел в коридорчик и прикрыл за собой дверь. «Настя, у тебя?» — повторил вопрос Крайнев. Федор нехотя кивнул. «С ней все в порядке? Жива, здорова?» Федор снова кивнул. «Я могу поговорить с ней?» «Попроси». «Не хочу». «Тогда присматривай за ней», — сказал Крайнев и шагнул к лифту. «Погоди», — окликнул его Федор. «Со мной поговорить не хочешь, раз пришел?» Крайнев покачал головой. «Почему?» «Нечего сказать». «Сукин сын!» — рассердился Федор. «Хоть бы извинился!» «Перед тобой я не виноват». «Это почему?» — обиделся Федор. «Я ей брат». «А я муж». «Хреновый, надо сказать. Не успел жениться и налево». «Неправда». «Не юли. Настя рассказала про письмо». «Это было задание. Очень важное». «Прыгнуть к женщине в постель?» «Так требовалось для дела». «Жениться?» «Она в меня влюбилась. После того, как ее пытали, я уже не мог». «Слушай», — сказал Федор, приступая. «Ты хоть понимаешь, что говоришь? Что натворил? Настя ради тебя отца бросила, всех родных. Перебралась в другое время, где у нее никого». «Кто-то утверждал, что у нее есть брат». Федор поперхнулся. «Не пойму вас, молодых», — сказал с тоской. «Я 30 лет с женой прожил, даже в сторону не посмотрел. Но, может, и смотрел, но не позволил себе. И братья такие же. Думаешь, я не мог бы? Знаешь, сколько женщин на меня поглядывало, особенно когда директором стал. Некоторые даже предлагали. Но как подумаю, что Машу предам? Она не виновата, что постарела, пополнела». И внешне не похоже на ту, с какой я когда-то познакомился. Я до сих пор ее люблю и не понимаю, как можно на две семьи. У меня одна семья, а та — Эльза. Ее увезли в Москву, больше не увижу. В нашем времени ее тоже нет, умерла в 76-м. У тебя, Федор, есть семья, дети, сестра, братья, племянники. У меня, кроме Насти, никого. «Нет, так появится», — сказал Федор. «Один раз изменил, снова захочется. Заигрался ты, Виктор. Вся эта войнушка никому не нужная. Задание по соблазнению женщин. Очнись, это не компьютерная игра». «Я пойду», — сказал Крайнев. «Передай Насте, что я ее люблю. Любил и любить буду». Когда Федор вошел в квартиру, Настя встала с дивана. «Что?» — спросила, прижимая руки к груди. «Ничего», — буркнул Федор. Юлил, хвостом вилял. Задание у него, мол, было такое. Женился для виду. Та женщина уехала в Москву. Больше он ее не увидит. Врет. «Он никогда не врет», — сказала Настя и достала пальто из шкафа. «Пойду». «Ты что?» — преградил ей дорогу Федор. «Нельзя так. Пусть хотя бы ночь помучается. Пришел, ни стыда, ни совести. Даже не извинился». «Ты ничего не понимаешь», — сказала Настя. «Он сейчас обидится и к Ольге пойдет». «Какой Ольге?» «Художница, миллионерша. Она очень красивая и Витю любит. Раньше он к ней никак, но сейчас может». «Не пойдет он ни к какой Ольге», — сказал Федор с досадой. «Сказал, что любит только тебя. И глаза при этом стали такие белые». «Ой», — всплеснула Настя руками. «Надо бежать. Я знаю, когда у него такие глаза». «Не пущу», — сказал Федор. «Не будет моя сестра за неверным мужем бегать. Ишь, придумал себе занятие. Ходить в прошлое и развлекаться». «Развлекаться?» — воскликнула Настя. «Да что ты понимаешь? Я видела его в бою возле реки. Они с папой пушку на дорогу выкатили. На них немцы бегут, а в стволе гильза застряла. Витя встал перед пушкой и палкой гильзу выбивает. Немцы бегут все ближе и ближе. Я даже глаза закрыла, чтоб не видеть, как его убьют. А потом пушка как выстрелит. Папа рассказывал, что он тогда просил Виктора уйти, потому что опасно. Но Витя остался. Если б не Виктор, папу убили бы. И не было бы ни тебя, ни Ивана, ни Семена, ни детей ваших, понял?» Настя убежала. Федор удрученно топтался у дверей. Дверь в спальню скрипнула. Жена, запахивая халат, выглянула в прихожую. «Иди спать, Макаренко», — сказала сердито. «Утром не добудешься». «Если ты все слышала», — сказал Федор, — «могла бы поддержать». «Сами разберутся». «Я ей брат». «Младший. Насте 20, но она умнее. Такого мужа отдавать». «Что в нем особенного?» «Он порядочный. Редкость по нашему времени». «Какой порядочный? После того, что он сотворил?» «Я не знаю, что там было и как», — сказала жена. «Но представить могу. К таким, как Виктор, бабы липнут отчаянно. А мужчине отказать женщине труднее, чем женщине-мужчине. В одном уверена. Настю он не бросит, что бы ни случилось. Какая богатая и красивая, ему глазки не строила бы». «Можно подумать, он один такой», — буркнул Федор. «Есть еще ты», — согласилась жена. «Но как Настя в своей деревне могла познакомиться с будущим директором кардиоцентра?» «Я тогда был студентом». «Должность директора у тебя на лбу была написана. Весь курс это понимал. Думаешь, зря девчонки за тобой бегали?» «Не замечал». «Ты ничего и никого не замечал, кроме науки своей. Если б я не догадалась тебя подкармливать, ты бы и меня не заметил». «Зато я тебе не изменял», — сказал Федор. «Как и я тебе. Может, зря. Если б случился такой Виктор...» «Ты чего это?» — насторожился Виктор. «Иди спать, Отелло», — засмеялась жена. «Завтра вставать в 6». Квартира встретила Настю черной тишиной. Настя зажгла свет и пробежалась по комнатам. Мужа нигде не было. На полу в прихожей не валялось пальто. Его Настя бросила после того, как нашла в кармане записку. В шкафу не было одежды, в которой Виктор вернулся из прошлого. Настя села на диван и заплакала. Она знала, где он.